Иллюзорные знания и реальный кризис. Оглядываясь назад, мы видим, что крах Amaranth в 2006 году был предвестником куда более масштабного финансового кризиса, который произошел два года спустя. Такие маститые компании, как Bear Stearns и Lehman Brothers, обанкротились. Другие, как AIG, были взяты под контроль государством, а экономика погрузилась в глубокую рецессию. Мировая финансовая система, пожалуй, самая сложная из существующих. На ней сказываются решения, принимаемые в буквальном смысле миллиардами людей каждый день. И все они основаны на представлениях о том, что конкретно известно инвесторам. Каждый раз, когда вы покупаете отдельную акцию, вы действуете на основе имплицитного убеждения, что рынок ее недооценивает. Ваша покупка – это заявление, что вы точнее оцениваете стоимость акции, чем большинство инвесторов. Рассмотрим самую крупную для большей части людей покупку – жилье. Для подавляющего числа граждан это решение как минимум отчасти будет инвестицией. Им важно знать, сколько можно выручить за дом в случае перепродажи, в хорошем ли районе он находится. Некоторые люди делают бизнес на покупке, приведении в достойный вид и дальнейшей перепродаже домов. Эта практика называется флиппинг, и она получила широкое распространение в середине 2000-х годов благодаря таким телевизионным шоу, как «Property Ladder» и «Flip That House». Огромное количество людей начало считать дома удачным вариантом для инвестиций. Но даже если вы никогда не были флиппером, вы все равно будете рассматривать жилье как своего рода сберегательный счет, как актив, который может подорожать в средней и долгосрочной перспективе. Флиппинг основан на такой модели рынка недвижимости, при которой цены на жилье растут в краткосрочной перспективе, а спрос на них всегда высок. Действуя в соответствии с этой моделью, люди без всякого опыта инвестиций в недвижимость начали покупать дома в кредит с намерением быстро продать их и получить прибыль. Разумеется, спекулятивный цикл усугубился готовностью банков давать займы, несмотря на низкую вероятность возвращения денег. Альберто Рамирес, сборщик клубники из Уотсонвилла, штат Калифорния, чей годовой доход составлял приблизительно 15 тысяч долларов, умудрился купить дом за 720 тысяч долларов без первоначального взноса. Естественно, вскоре он обнаружил, что не может позволить себе выплаты. Апофеозом высокорискового кредитования стал ниндзя-займ от ипотечной компании HCL Finance. Для него не требовалось подтверждение доходов, работы или имущества. Гарвардский экономист Эд Глазер, объясняя, почему он не предвидел пузыря и последующего краха на рынке недвижимости, сказал: «Я недооценил человеческую способность радужно рассчитывать стоимость жилья». Разумеется, несовершенные модели рынка недвижимости кружили голову не только частным домовладельцам и спекулянтам. Крупные банки и поддерживаемые государством корпорации покупали закладные и пачками перепродавали их другим инвесторам в качестве ипотечных ценных бумаг в тандеме с печально известными обеспеченными долговыми обязательствами – бумагами CDO. Рейтинговые агентства – Moody's, Standard & Poor's и Fitch – использовали сложные статистические модели для оценки степени риска этих новых ценных бумаг. Но подобные модели строились на простых допущениях, и как только они перестали действовать в отношении реальной ситуации, вся махина рухнула. В конце 2007 года Moody's все еще использовала модель, выработанную на основе данных за период до 2002 года, то есть до эпохи массовой застройки, ниндзя-займов и сборщиков клубники с шикарными домами. Несмотря на все изменения на рынке, модель заключала, что ипотечные заемщики 2007 года будут нарушать долговые обязательства примерно с той же частотой, что и ипотечные заемщики 2002 года. Когда пузырь на рынке недвижимости лопнул, началась общая рецессия, а темпы дефолтов по ипотечным кредитам обошли все исторические нормы. Многие CDO оказались более рискованными, чем убеждали модели, и компании, вложившие в них деньги, понесли огромные убытки. Порой бывает сложно понять, насколько упрощенные модели соответствуют реалиям комплексных систем. Но три вещи определить довольно легко. Первое. Насколько хорошо мы понимаем эти простые модели. Второе. Насколько хорошо мы знакомы с базовыми элементами, концепциями и терминологией сложной системы. Третье. Каким объемом информации о системе мы владеем и как много имеем в доступе. Эти ответы позволяют заключить, что мы понимаем, как работает система в целом. И это совершенно необоснованный вывод, который быстро выходит боком. Аналитики понимали свои модели, знали много умных слов, ежедневно получали множество финансовых данных и новостей. Это заставило их поверить, будто они разбираются в самом рынке недвижимости, и эта иллюзия сохранялась, пока рынок не рухнул. По мере увеличения потоков финансовой информации, доступной быстрее и за меньшие деньги, вспомните про CNBC, Yahoo Finance и дисконтных онлайн-брокеров. Условия, позволяющие иллюзии закрепить свое влияние, достигали как профессиональных игроков рынка, так и частных инвесторов. В гениальной статье для Condé Nast Portfolio журналист Майкл Льюис рассказал историю менеджера хедж-фонда Стива Эйсмана. Тот стал одним из немногих экспертов, кого не обманул бум на рынке недвижимости и пузырь CDO. Эйсман изучил ипотечные ценные бумаги и не смог разобраться с их условиями, хотя имел приличный опыт работы на бирже. Дэн Гертнер, обозреватель Grants Interest Rate Observer, пережил аналогичный опыт. Он действительно прочитал несколько сотен страниц документации по CDO, чего, вероятно, не сделал ни один из инвесторов, но даже за несколько дней погружения в тему не смог понять, как работает эта схема. Главная трудность при любой сложной инвестиции – корректно определить ценность актива. В случае с CDO ценность была скрыта ворохом недоступных для проверки предположений, а покупатели и продавцы обманывали себя, считая, что знают все о стоимости и рисках. Эйсман даже ходил на встречи и просил агентов по продаже CDO объяснить суть бумаг. Когда те отвечали набором бессмысленных фраз, он переспрашивал, что конкретно они имеют в виду. По сути, он играл в почемучку Леона Розенблита, постепенно выясняя, насколько продавцы разбираются в своем товаре. «Так вы узнаете, понимают ли они вообще, о чем идет речь», сказал один из партнеров Эйсмана. «И ведь часто они не в курсе». С тем же успехом он мог спросить их о принципе работы унитаза. Не нужно быть продавцом новомодных ценных бумаг, чтобы позволить поверхностному знакомству с терминологией и концепциями убедить вас, будто вы разбираетесь в устройстве рынка. В течение нескольких лет Крис активно инвестировал в небольшие биотехнологические и фармацевтические компании, которые занимались разработкой лекарств для лечения болезней мозга. У пары компаний дела шли неплохо, а акции одной даже выросли более чем на 500%. Крис поверил, что действительно способен распознавать удачные компании в этом секторе, даже разобрался в причинах. Он был экспертом по нейронаукам и довольно компетентным специалистом по генетике, а также имел опыт в разработке экспериментов и анализе данных. Это ключевой фактор, лежащий в основе клинических испытаний. Так исследователи решают, смогут ли лекарства преодолеть все бюрократические препоны и помочь пациентам. Но опыт Криса при выборе акций оказался незначительным, чтобы говорить о каком-то реальном таланте. Самым логичным объяснением такого успеха можно считать разве что везение. И оно похоже на правду. Большинство выбранных им акций в итоге потеряли 3/4 от своей стоимости и даже больше. Если вам не удается полностью избавиться от иллюзии, и вы все еще считаете себя инвестором-знатоком, можно как минимум ограничить ее влияние. Выделите на активные инвестиции лишь небольшую часть своих активов и относитесь к этому как к хобби. Остальные деньги можно направить на стратегии, которые менее подвержены иллюзии знания, например, на пассивное инвестирование в индексные фонды, которые просто повторяют динамику общего рынка. Это также весьма разумный план для людей, которые любят азартные игры и пытаются контролировать свое увлечение. Выделите небольшую сумму и сосредоточьтесь на удовольствии от процесса, а не пытайтесь приумножить накопление. Крис перестал играть на бирже, а деньги на покер хранит на отдельном банковском счете. Лучшее – враг хорошего. Теперь представьте себя участником эксперимента, который проводит один из отцов-основателей поведенческой экономики Ричард Талер и его коллеги. Вас назначают ответственным за дотационный капитал небольшого колледжа и предлагают инвестировать средства на условном финансовом рынке. Рынок состоит только из двух фондов взаимных инвестиций. Назовем их A и B. И вы начинаете с покупки 100 акций в любых долях. Можно поставить все на A или все на B. Можно разделить средства между ними. Вы управляете портфелем в течение условных 25 лет. Периодически вы сверяетесь с показателями фондов, то есть узнаете, растут или падают ваши акции. И можете в этот момент изменить распределение средств. В конце этого условного периода вам будет выплачена определенная сумма, пропорциональная прибыли от акций. Неплохой стимул действовать эффективно. Однако перед началом симуляции нужно выбрать, как часто вы хотите получать обратную связь и теоретически менять распределение акций. Каждый месяц, каждый год или каждые 5 лет. В течение всего этого условного периода. Правильный ответ кажется очевидным. Нужно сверяться с показателями как можно чаще. Команда Талера решила проверить, насколько верным окажется это интуитивное предположение. Выбор людям не предоставили. Им просто в случайном порядке назначили период получения обратной связи. Раз в месяц, раз в год и раз в пятилетку. Изначально участники эксперимента по большей части распределяли средства между фондами в равных долях, поскольку не знали, какой из них может потенциально гарантировать большую доходность. По мере получения дополнительных сведений соотношение акций менялось. Мы помним, что продолжительность эксперимента составляла 25 лет. Участники, которым достался пятилетний период, вносили коррективы в свою стратегию буквально несколько раз, в отличие от инвесторов с месячным интервалом обратной связи, которым такой шанс выпадал в сотни раз чаще. Когда эксперимент подошел к концу, выяснилось, что участники, которые получали отчет о состоянии своих акций раз в 5 лет, в среднем заработали в 2 раза больше тех, кто справлялся о состоянии счета ежемесячно. Как такое могло произойти? Ответ частично кроется в принципах работы двух фондов, между которыми инвесторы делали выбор. Первый в целом имел низкий уровень доходности, но был достаточно безопасным. Показатели редко варьировались от месяца к месяцу. Особых убытков не было. Он был разработан как имитация фонда облигаций. Второй больше ориентировался на акции. Доходность была ощутимо выше, но и к колебаниям цен он был куда чувствительнее, так что примерно 40% месяцев оказались убыточными. В долгосрочной перспективе самый высокий доход получили те участники эксперимента, которые вложили всю сумму во второй фонд, поскольку более высокая доходность компенсировала потери. В течение однолетнего или пятилетнего периода отдельные месячные убытки фонда акций окупались прибылью. Годы, когда он выходил в минус, случались редко, а убыточных пятилеток не было ни разу. Когда участники, получавшие обратную связь о состоянии средств раз в месяц, узнавали о просадке, то старались перевести деньги в более безопасный фонд облигаций, тем самым ухудшая долгосрочные показатели. Инвесторы, получавшие обратную связь раз в год или раз в 5 лет, видели, что доходность фонда акций выше, но не замечали разницы в волатильности. К концу эксперимента участники с 5-летним периодом держали 66% своих денег в фонде акций. А в случае с теми, кто сверялся с данными раз в месяц, эта цифра составила 40%. В чем ошиблись последние? Они владели большим объемом информации, но эти краткосрочные данные не отражали реальной картины долгосрочных перспектив в случае с обоими фондами. Эти сведения создавали иллюзию знания, конкретно в этой ситуации знания, что вкладываться в акции рискованно. Участники, которым обновления приходили раз в месяц, уже владели всей информацией, необходимой для формирования правильного представления, что на длительный период времени для вложения денег лучше подойдет фонд акций. Но они с этой задачей не справились. С реальными инвестиционными решениями ситуация обстоит так же. Брэд Барбер и Теренс Один запросили у одного из брокеров документацию за 6-летний период сделок, совершенных с 60 тысячами счетов, и сравнили, чья доходность выше – трейдеров, часто продающих и покупающих активы, или редких участников торгов. Предполагается, что инвесторы, заключающие множество сделок, верят, что их знания и принятые решения принесут прибыль, ведь каждая операция предвосхищает движение рынка. Но после вычета всех затрат и налоговых платежей оказалось, что самые активные трейдеры за год зарабатывают на треть меньше тех, кто реже всех проявляет активность на бирже. И квалифицированные инвесторы и любители должны стремиться к получению максимальной доходности, не забывая при этом об уровне риска. Частным инвесторам однозначно стоило бы больше внимания уделить своему риск-профилю. Лишние десятые и сотые доли процента прибыли не стоят сопутствующей тревожности, бессонницы и раздражения, сопровождающих высокую волатильность в биржевой торговле. Чтобы принимать действительно обоснованные финансовые решения, вы должны иметь точное представление о долгосрочной доходности и краткосрочных колебаниях любых ваших инвестиционных объектов. Важно соотнести эти факторы с вашей способностью не нервничать из-за потенциальных рисков. Мы склонны считать, что лучше владеть избыточной информацией, чем недостаточной. Кому не хотелось заглянуть в Consumer Reports перед покупкой автомобиля или посудомоечной машины? Кто не сверял цены на телевизор в 3 разных магазинах вместо покупки в первом попавшемся? И в этих случаях количество дополнительной информации действительно способствует принятию лучшего решения, по крайней мере, до определенного момента. Описанные исследования и аналогичные им работы показывают, что инвесторы, обладающие большим объемом данных, также считают, что лучше разбираются в вопросе. Но когда эти сведения в действительности не информативны, они лишь подпитывают иллюзию знания. Большинство краткосрочных колебаний стоимости никак не связаны с долгосрочными показателями доходности и не должны определять ваши инвестиционные решения. Конечно, если вы не вкладываете деньги, которые уже вскоре вам потребуются. Когда дело доходит до оценки долгосрочных характеристик инвестиционного объекта, избыток информации порой ухудшает понимание. Эксперимент команды Талера продемонстрировал всю парадоксальность ситуации. Люди, чаще узнающие о краткосрочных рисках, слабо осознавали, какой будет доходность в долгосрочной перспективе. Иллюзия знания не позволяет предсказать момент возникновения и масштабы любого финансового пузыря. Зная о ее существовании, мы должны с опаской относиться к попыткам предугадать рост и падение на рынке. По всей видимости, иллюзия знания является необходимым условием образования пузырей. Все подобные кризисы прошлого были связаны с неким знанием, которое получало такое широкое распространение, что затрагивало даже людей, вообще не разбирающихся в финансах. Им был известен ровно один факт. Луковицы тюльпанов – беспроигрышный инвестиционный объект. Интернет кардинально изменит стоимость компаний. Индекс Доу пробьет отметку в 36 тысяч. Недвижимость никогда не потеряет в цене и так далее. Распространение информации о финансах по различным каналам связи, от кабельных новостных сетей до веб-сайтов и деловых журналов, формирует заблуждение, будто мы знаем, как работают рынки. Но на самом деле мы лишь владеем данными о том, что происходит конкретно сейчас, что уже случилось в прошлом и как люди понимают принцип их действия. Ничто из этого и близко не может предсказать, как рынки поведут себя в будущем. Знакомство с терминологией и самыми актуальными изменениями часто маскирует отсутствие глубоких познаний. А все более мощный поток информации может сократить цикл подъемов и спадов в будущем. Во власти поверхностного знакомства. Мы не можем удержать фокус на всем мире сразу, равно как не можем запомнить все, что нас окружает. Тот же принцип с познанием. Иллюзия знания является побочным продуктом в целом эффективного и полезного ментального процесса. Нам редко приходится объяснять, почему что-то работает. Скорее важно понимать сам принцип действия. Нам нужно знать, как устранить засор в унитазе, но вовсе не нужно разбираться, как нажатие на кнопку смыва заставляет воду выливаться из бачка, а затем снова заполнять его. Мы умеем пользоваться унитазом, когда в нем возникает потребность, и делаем это, не задумываясь о процессе. Из-за этого у нас возникает ощущение, что мы понимаем его устройство. Для большинства практических целей большего и не надо. Во второй главе мы обсудили ошибочность слепоты к слепоте к изменениям, идею о том, что люди уверены в своей способности заметить перемены, тогда как на самом деле это происходит редко. Мы часто путаем реальные воспоминания с тем, что могли бы вспомнить, будь у нас возможность погрузиться в материал. Оторвитесь от прослушивания и попробуйте нарисовать или хотя бы мысленно представить, как выглядит монета в 1 цент. Пара ошибок наверняка найдется. Может, Линкольн смотрит не в ту сторону, или вы указали год в неправильном месте, или вообще забыли про него. Можно годами держать монеты в руках каждый день и вообще не сомневаться, что вы знаете, как они выглядят. Вы и правда знаете достаточно, чтобы отличить цент от других монет. По сути, это вся информация, которая вам требуется. Рональд Ренсинг, специалист по зрительному восприятию из Университета Британской Колумбии и один из основных экспертов по феномену слепоты к изменениям, выдвинул интересное предложение о том, что разум работает примерно так же, как интернет-браузер. Отец Криса, умный мужчина, родившийся задолго до изобретения цифровой техники, несколько раз просил сына объяснить, как информация из интернета попадает в его агрегат. Так он величает свой iMac. Большинство людей в курсе, что данные из сети разлетаются по миллионам компьютеров по всему миру, они копируются в каждой по отдельности. Но при высокой скорости подключения и скоростных серверах вы бы не заметили никакой разницы между этими двумя описаниями принципов работы интернета. Вы бы увидели, что нужная вам информация появляется сразу, как только вы ее запрашиваете. Нужно перейти по ссылке, чтобы содержимое страницы моментально загрузилось. Представление о том, что интернет хранится локально на компьютере, является заблуждением, но вполне обоснованным, и по большей части не имеет для вас никакого значения. Однако, как только скорость подключения падает, Ваш агрегат уже не может добыть информацию, которая, как нам казалось, уже в нем имеется. По аналогии с этим примером эксперименты, в которых мы не замечаем, как одни люди сменяются другими, показывают, как мало информации мы храним в памяти. Нам это и не нужно, а компьютерам не нужно хранить весь массив данных из интернета. В обоих случаях обычно удается получить все нужные сведения по запросу, посмотрев на человека прямо перед собой или зайдя на определенный сайт. Нейрочушь и мозговая порнография. Компании часто используют иллюзию знания себе во благо, продвигая свои товары. Рассказывая о продукте, они расставляют акценты так, чтобы у покупателя возникло ложное ощущение, будто он понимает принцип работы устройства. К примеру, аудиофилы и производители регулярно воспевают качество аудиокабелей, соединяющих разные компоненты стереосистемы. Производители расхваливают первоклассную оплетку, широкий динамический диапазон, высококачественную медь, позолоченные разъемы и чистое звучание. Обозреватели утверждают, что с таким кабелем даже древние колонки зазвучат по-новому, что устаревшие кабели не идут ни в какое сравнение с новинками. Но при этом как минимум в одном тестировании вслепую меломаны не смогли заметить разницу между дорогим комплектом кабелей и проволочными вешалками, использовавшимися в том же качестве. Все эти навороченные технологии мало что изменили в качестве звука. Конечно, есть вероятность того, что другие компоненты стереосистем были невысокого качества, но большинство людей, слушающих музыку или смотрящих кино у себя дома, также не владеет нужным оборудованием, которое помогло бы им почувствовать разницу. Все становится еще смешнее в случае с кабелями, которые передают цифровой сигнал. Пока он способен корректно передавать нули и единицы, кодирующие данные, качество провода не имеет значения. Важен протокол, который используется для генерации и интерпретации этих самых нулей и единиц. Современные стерео- и видеосистемы используют для передачи информации от одного компонента к другому такие цифровые стандарты, как HDMI. При этом цены на HDMI кабели могут отличаться в десятки раз. Хотя кабель за $5 будет работать так же, как и тот, что стоит $50. Компания Denon даже предлагает приобрести 1,5-метровый Ethernet кабель для аудиосистем за $500. Почитаем его описание на Amazon. Насладитесь чистейшим цифровым звуком из всех, что вы когда-либо слышали на многоканальных DVD и CD-проигрывателях. С помощью ресивера для домашнего кинотеатра с кабелем AKDL1 от Denon. Изготовленный из меди высшей степени очистки, он эффективно устраняет воздействие вибрации и стабилизирует передачу цифрового сигнала. Больше никакой дрожи и ряби. Защитная оболочка изготовлена из сплава меди и олова, а изоляция выполнена из вторполимерного материала, который отличается превосходной термостойкостью, устойчивостью к атмосферным воздействиям и износостойкостью. Скругленный штекер защищает от загибов и поломок, а специальные метки помогают правильно подключить кабель. Не сомневаемся, что его даже кто-то купил, но авторы отзывов на Amazon справедливо указывают, что нет никаких оснований ожидать разницы в качестве звука. Это цифровой сигнал, а не аналоговый. А потому можно с тем же успехом купить обычный Ethernet-кабель в ближайшем магазине все за доллар. Неясно даже, о какой дрожи и ряби речь, почему вибрация влияет на поток единиц и нулей и как вторполимеры влияют на износ. Из сотен отзывов на этот товар, написанных на Amazon, большинство составляют откровенно издевательские, а 5 наиболее популярных тегов для покупателей гласят: «фуфло», «грабеж», «пустая трата денег», «выбросил деньги на ветер» и «бессовестные». Группа исследователей факультета психологии Йельского университета, среди которых был Фрэнк Кейл, научный руководитель Дэна, и наш товарищ Джереми Грей провели один хулиганистый эксперимент. Участников попросили зачитать отрывки текста, в которых встречалась всякая малополезная чушь вроде той, что затесалась в описании кабеля от Denon. Каждый абзац начинался четкими выводами эксперимента, к примеру. Исследователи составили список фактов, знакомых приблизительно 50% людей. Испытуемые зачитывали пункты из списка и отмечали те из них, которые уже знали. Затем их просили предположить, какому проценту других людей известны те же факты. В случае со знакомым фактом участники чаще переоценивали процент людей, которым он также известен. Например, человек, который знал, что Хартфорд является столицей штата Коннектикут, мог заявить, что это известно 80% людей, хотя реальная цифра составляла 50%. Ученые назвали это явление проклятием знания. После прочтения отрывка испытуемые должны были прочитать либо хорошее, либо плохое объяснение проклятия знания. Под плохим понималось следующее. Подобное явление возникает вследствие того, что люди чаще ошибаются при оценке чужих знаний. Обратите внимание, никакого объяснения сути проклятия знания здесь нет. Эксперимент показал, что участники по-разному оценивают знания других людей в зависимости от того, обладают ли они сами этими сведениями. Про большую объективность при оценивании своих или чужих знаний речи не шло. Хорошее объяснение звучало так. Подобное явление возникает вследствие того, что людям сложно переключиться со своей точки зрения и оценить, что знает другой человек о той или иной ситуации. Потому они ошибочно проецируют свои познания на окружающих. Оно удачнее за счет того, что объясняет проклятие знания как общий принцип, как трудность, с которой мы сталкиваемся при попытке осмыслить позицию другого человека. Возможно, оно не совсем корректное с научной точки зрения, но как минимум релевантное логически. Каждый участник прочитал несколько таких текстов и определений и выставил каждому из объяснений оценку. В целом хорошие объяснения казались испытуемым более удовлетворительными. Люди признавали, что в них итоги эксперимента хоть как-то расписываются, тогда как плохие вообще не относились к сути. Главным сюжетным поворотом исследования стало добавление третьей переменной. В плохое объяснение вставили совершенно бессмысленную информацию о мозге. Снимки мозга демонстрируют, что проклятие можно объяснить деятельностью фронтальной доли, которая, как известно, отвечает за самопознание. Участники эксперимента совершают больше ошибок, оценивая чужие знания. Себя человек способен оценить куда более объективно. Технологический бред, добавленный в описание кабеля на Amazon, не превратил пучок проводов в супергаджет за $500. Так и избыточные упоминания мозга, которые мы предпочитаем называть нейрочушью, никак не спасают бессмысленный тезис. Однако такое дополнение позволило плохим объяснениям стать более удовлетворительными для участников эксперимента. Нейрочушь породила иллюзию знания. Из-за нее плохие объяснения начали казаться более логичными. Даже студенты, изучающие вводный курс нейробиологии, попали под ее влияние. К счастью, аспирантам хватило знаний, чтобы не попасться на эту удочку. Ближайший родственник нейрочуши – мозговая порнография, красочные проявления активности в виде пятен на сканах. Глядя на них, так и тянет решить, что мы знаем о мозге куда больше, чем в действительности. Нейробиологи признали, что эти изображения чаще используются в качестве рекламного трюка, чем для наглядной демонстрации научных данных. В своем эксперименте Дэвид МакКейб и Алан Кастел попросили участников зачитать одно из двух описаний выдуманного исследования. Тексты были идентичными, Но один из них сопровождался типичным трехмерным изображением мозга с областями активности, выделенными разными цветами. В другом описании те же данные были отражены на обычной диаграмме. Те, кто читал текст с приложенной мозговой порнографией, высоко оценили статью за ее качество и содержательность. Вот только оба текста были одинаково бессмысленными, и никакие картинки не влияли на сомнительность изложенных тезисов. Нейрочушь проникла и в рекламу, а вслед за ней также техночушь и прочая незначительная информация, которая внушает потребителям ложное чувство знания. Страховая компания Allstate Insurance, к примеру, в своем рекламном объявлении задается вопросом: почему подростки водят так, словно у них отсутствует часть мозга? Ответ они тоже дают сами: да потому что это так и есть. Компания объясняет столь рискованный стиль вождения недоразвитостью дорсолатеральной префронтальной коры головного мозга. Эта область отвечает за принятие решений, устранение проблем и осознание ответственности за свои поступки. Под заголовком карикатурно изображен мозг, в котором на месте этой зоны зияет дыра в форме автомобиля. Возможно, рекламный текст еще как-то соотносится с научными данными. Но информация о мозге совершенно не имеет отношения к проблеме. Подростки действительно водят не особенно аккуратно. Но одного этого факта уже достаточно, чтобы убедить родителей поговорить с детьми о безопасности на дороге. В этом и суть рекламы от Allstate. Но если знание о том, какая часть мозга отвечает за лихачество, побуждает вас провести беседу с ребенком или приобрести страховку от Allstate, то вы явно стали жертвой иллюзии знания. Скажем спасибо нейрочуши и мозговому порно.